Мы не придали особой важности словам хозяина, но все же вышли через задний ход в зловонный темный двор. Мимо мусорных ящиков и дровяных сараев, нагибаясь, чтобы не задеть головой за протянутые бельевые веревки, мы выбрались на Бульварно-Кудрявскую. Никто за нами не шел. Мы вышли из подворотни на тускло освещенный тротуар. Там стоял, поджидая нас, сутулый человек в котелке. «Добрый вечер!» — просипел он зловещим голосом и приподнял котелок. «Хорошо ли погуляли, господа гимназисты?» Мы ничего не ответили и пошли вверх по Бульварно-Кудрявской улице. Человек в котелке пошел за нами. «Молоко на губах не обсохло», — сказал он со злобой. «А тоже лезут в проходные дворы?» Станишевский остановился. Человек в котелке тоже остановился и засунул руку в карман длинного пиджака. «Что вам нужно?» — спросил Станишевский. «Убирайтесь немедленно к черту». «По кабакам ныряете», — заговорил человек в котелке. «А еще воспитанники императорской гимназии. За посещение кабаков полагается волчий билет. Это вам известно?» «Пойдем», — сказал нам Станишевский. «Скучно слушать дурака». Мы пошли. Человек в котелке двинулся за нами. «Я-то не дурак», — сказал он. «Да вы дураки. Я сам учился в гимназии». «Оно и видно», — заметил Шмуклер. «Что видно?» — истерически закричал человек. «Меня за пьянку из гимназии выкинули с волчьим билетом. А я вам вашу выпивку так и прощу? Нет, я своего добьюсь. Не будет мне покоя, пока не дадут вам по волчьему билету. Плакали ваши экзамены. Рукава от жилетки вы получите, а не университет. Вели в кабаке разговоры против правительства. Вели! Над царским семейством надсмехались? Надсмехались. Мне вас прибрать — это расплюнуть. Со мной не рекомендую шутковать. Я вас все равно представлю в охранку». Мы свернули по пустынным улицам к Святославскому яру. Мы думали, что сыщик побоится идти за нами в глухой этот яр, но он упорно шел следом. «Неужели мы впятером с ним не справимся?» — тихо спросил Станишевский. Мы остановились. Сыщик вынул из кармана револьвер. Он показал его нам и глухо засмеялся. Мы долго водили его по улицам, избегая перекрестков, где стояли городовые. Фицовский предложил отделяться по одному и исчезать. В этом случае сыщик всегда будет идти следом не за одним, а за несколькими. Сначала за четырьмя, потом за тремя, за двумя и, наконец, за одним. Вместо пятерых он сможет задержать только одного. Но никто из нас не согласился с Фицовским. Это было бы не по-товарищески. Мы издевались над сыщиком. Каждый из нас громко рассказывал вымышленную его биографию. Биографии были чудовищные и оскорбительные. Сыщик хрипел от ярости. Он, видимо, устал, но с упрямством помешанного плелся сзади. На востоке начало синеть, пора было действовать. Мы сговорились и, кружа по переулкам, подошли к дому, где жил Станишевский. На улицу выходила каменная ограда в полтора человеческих роста. Внизу на ней был выступ. Мы по команде вскочили на этот выступ и перемахнули через ограду. Уроки гимнастики нам пригодились. Куча битого кирпича лежала в палисаднике за оградой. Град кирпичей посыпался на сыщика, оставшегося за стеной. Он вскрикнул, отскочил на середину улицы и выстрелил. Нудно провыла в воздухе пуля. Мы бросились через палисадник и подворотню во второй двор, взбежали на четвертый этаж в квартиру Станишевского и через несколько минут уже лежали все, раздевшись на диванах и тахтах, и прислушивались к тому, что происходило на улице. Отец Станишевского, седой, щетинистый адвокат, ходил по комнатам в халате. Он был настроен так же воинственно, как и мы, но умолял нас лежать спокойно, не вскакивать и не подходить к окнам. Сначала было слышно, как кто-то бешено тряс ворота и ругался с дворником. Потом во дворе послышались голоса Сипатова и городовых. На наше счастье, двор того дома, где жил Станишевский, был проходным. Дворник уверял, что гимназисты, должно быть, удрали через проходной двор. Пошумев, сыщик и городовые ушли. Мы уснули мертвым сном и проснулись только в полдень. Мы выслали на улицу разведчиц, сестер Станишевского. Ничего подозрительного не было, и мы разошлись по домам. Как это не кажется странным сейчас, но мы избавились от большой опасности, неизбежного исключения и волчьего билета за 2 дня до окончания гимназии. Это было бы равносильно гражданской смерти. Наконец настал удивительный день, когда в актовом зале у большого стола, покрытого зеленым сукном, директор роздал нам аттестаты и поздравил каждого с окончанием гимназии. На следующий день в гимназии был традиционный выпускной бал. На него пригласили гимназисток, державших вместе с нами экзамен по русской словесности. Гимназия была ярко освещена. В саду висели разноцветные фонарики, играл оркестр. Перед балом Субоч сказал нам речь. «В 4-м классе я вас только терпел. В 5-м я начал вас воспитывать, хотя было мало шансов сделать из вас настоящих людей. В 6-м классе я с вами подружился. В 7-м я вас полюбил, а в 8-м я начал даже вами гордиться. Я несчастный отец, у меня слишком много детей, не меньше 40 человек. К тому же через каждые несколько лет мои дети меняются. Одни уходят, другие приходят. Отсюда вывод. На мою долю выпадает в 40 раз больше огорчений, чем на долю обыкновенных родителей. И в 40 раз больше возни. Поэтому я, может быть, не всегда был одинаково внимателен ко всем. Мне грустно расставаться с вами. Я стремился сделать из вас хороших людей. Вы, в свою очередь, давали смысл моей жизни. Я молодел с вами. Я прощаю отныне и навеки все ваши глупые выходки и даже драки с 1-м отделением. Прощаю все. В этом нет, конечно, никакого великодушия. Но вас я призываю к великодушию. Гейне сказал, что на земле больше дураков, чем людей. Он, конечно, преувеличил. Но что это все-таки значит? Это значит, что ежедневно мы встречаем людей, чье существование не приносит ни им, ни окружающим никакой радости и пользы. Бойтесь быть бесполезными. Кем бы вы ни стали, помните мудрый совет. Ни одного дня без написанной строчки. Трудитесь. Что такое талант? 3жды и 4жды труд. Любите труд, и пусть вам всегда будет жаль с ним расставаться. Счастливой дороги! Не поминайте лихом своих наставников, посидевших в боях с вами. Мы бросились к нему, и он расцеловался с каждым из нас. «А теперь, — сказал Субоч, — несколько слов по латыни». Он взмахнул руками и запел. Мы подхватили нашу первую студенческую песню. Потом начался бал. Распорядителем был Станишевский. Он приказал гимназистам-спасителям пригласить на вальс спасенных ими гимназисток. Он познакомил меня с худенькой девушкой с радостными глазами, Олей Богушевич. Она была в белом платье. Опустив глаза, она поблагодарила меня за помощь и побледнела от смущения. Я ответил, что это сущие пустяки. Мы танцевали с ней. Потом я принес ей из буфета мороженого. После бала мы провожали гимназисток домой. Оля Богушевич жила в Липках. Я шел с ней ночью под теплой листвой деревьев. Ее белое платье казалось слишком нарядным даже для этой июньской ночи. Мы расстались с ней друзьями. Я пошел к Фицовскому, где наш кружок проводил остаток ночи. Мы устроили в складчину ужин с вином и пригласили на него Субоча, Селихановича и Агансона. Агансон пел песенки Шуберта. Субоч виртуозно аккомпанировал ему на бутылках. Мы много шумели и разошлись, когда поднялось солнце. но на улицах еще лежала холодная длинная тень. Мы крепко обняли друг друга на прощание и пошли каждой своей дорогой со странным чувством грусти и веселья.